После перерыва хором читали знакомые молитвы. После учились считать, перекладывая перед собою нарочито нарезанные ивовые палочки. Варфоломей приметил, что многие ребятки тут же начали играть, возводя из палочек домики и колодцы. К концу занятий у него от шума, духоты, непривычного многолюдства болела и кружилась голова, и он чувствовал себя маленьким, несчастным и оброшенным. Во сто крат легче было ему воевать с шалунами на деревне. Стефан появился перед ним словно спасение Господне или дар небес. Отвел младшего брата к коновизям, где Варфоломей уже почти с рыданием вскарабкался на коня, и только тут с седла, обозрев людную площадь и терема, и церкви, и огромный красивый собор прямо перед собою, почуяв, что полный муки и страха день уже позади, приободрился и опять, глубоко вздохнув, начал приходить в себя. И вот они возвращаются домой. Кони идут рысью. Варфоломей, подобрав поводья, крепко вцепился пальцами в гриву своего мерина и только ждет, изредка поглядывая по сторонам, когда минуют городские ворота, когда кончатся последние пригородные избы, когда начнутся поля и перелески, когда, наконец, завиднеют вдали родимые хоромы, где можно будет, соскочив с коня, кинуться в объятия матери и разрыдаться всласть, давая себе отпуск за весь этот долгий, суматошный и мучительно трудный день. Вечером он долго и непривычно взволнованно рассказывал Марии, что в училище и ругают, и бьют, и насмешничают, и поют не так, как дома, и что мальчики часто говорят недобрые слова, и словом, все там не так, и что он больше не хочет в училище, но, конечно, все равно поедет туда, ежели так нужно матери и Господу, и будет терпеть эту муку так, как терпел поношение от иудеев Иисус Христос. Глава 18. Мало у кого первый день в школе проходит иначе, чем у Варфоломея. Но все привыкают, кто раньше, кто позже, и к распорядку, и к многолюдству, и к самой учебе. Находят приятелей, заводят дружбы, начинают слушать и понимать учителя, а не просто смотреть ему в рот. С будущим Сергием, однако, все получилось по-иному. Решив претерпеть училище с его ужасами, яко древли страстотерпцы, он начал исполнять свое решение с тем же упорством, с каким когда-то мальцом забирался на лестницу. Он не отвечал на приставания сверстников, нарочито не слушая стыдных шуток и намеков, а в перерывах между уроками строго выстаивал у стены, бормоча про себя молитву. В эти минуты особенно настырно лезущих к нему сверстников Варфоломей попросту отпихивал. А так как он был сильнее многих сверстников, то шалуны, получив несколько раз основательный отпор, начали побаиваться Варфоломея и предпочитали дразнить его издали, кидая в нелюдимого сверстника кочерышками и огрызками яблок. Учился Варфоломей поначалу очень старательно. Он неплохо запоминал сказанное и вообще был памятлив. Многие молитвы и псалмы Давидовы знал наизусть еще с младенческих лет, не уступая другим и на уроках пения. Но главного — грамоты — одолеть не мог. Зубрил, даже ночами снились ему и кричали на него голосом наставника страшные буквы, повторяя по сотни раз «Азбуки, веди, глаголь, добро, есть, иже». Чертил писалом на своих вощеницах образы всех этих «иже» и «зело». Но что-то произошло с ним с самого первого урока, с первого дня учения, почему он никак не мог а вернее сказать, не хотел из всех этих «они» суть твердо сложить ни одного самого простенького слова.